что здесь, черт возьми, происходит? Ты что, с луны свалился? На караван напали, Топотунов. Об этом я уже слышал. Нет, гоблинов, Сайлоса, кажется, не жалую их породу, но с этим пару раз дела имел. Вроде, толковый был. Он ехал в отдельной повозке, примерно в миле позади основного груза. Люди потеряли его из виду, а когда вернулись, то нашли повозку в дребезги. Кровища заливало все вокруг. Неприятный холодок прошил грудь. Сайлос был одним из немногих торговцев, с кем можно было иметь дело без опаски быть обманутым. Дельный гоблин, хоть я и не питал к нему личной симпатии, а вместе с ним к тому же исчезла еще одна нить, связывающая меня с торговой сетью региона. Известно, кто это был, может, волки? Спросил я. Насчет волков не скажу, но это точно не мелочь пузатая. Те нападают ради мяса, а этих гоблинов просто растерзали и выплюнули. Люди убивают и оставляют тела, но животные забирают добычу. Странно все это, потому что работа явно не человеческих рук. Хаем, тогда кто, по-твоему, мог это сделать? Минотавр тяжело вздохнул и посмотрел в сторону леса. Без понятия, но это точно было что-то крупное, очень крупное. Я тоже посмотрел в лесную чащу. Время шло, день клонился к вечеру. В любом случае, неожиданно продолжил он, продавать что-нибудь будете? Я отсюда сваливаю, и все остальные тоже. Через час здесь будет пусто. Мы не спеша разгрузили наш урожай, получив за него вполне сносную цену, пока не дошли до цветов. «Луноцвет», — скривился Минотавр, — «это не ко мне. Я думал, ты все скупаешь. Ошибаешься, приятель. Здесь у меня интереса нет». «Почему?» — Кузьма собирался ответить, но Минотавр его перебил. «Луноцвет используется в основном алхимиками и зельеварами, а с ними сейчас ситуация здесь не очень. Сам посмотри», — Минотавр махнул рукой в сторону пустых полян, где раньше стояли шатры торговцев. Что ж, уговаривать его я не собирался. Когда мы возвращались на свои земли, Луноцвет так и остался в телеге. Но это была наименьшая из моих проблем. «Дела серьезные», — сказал я Кузьме. «Люди просто так не сбегают, особенно в таких количествах. Чтобы там не нападало на караваны, оно навело достаточно шороху, чтобы все бросили свои дела и уносили отсюда ноги. Нам следует в ближайшее время не высовываться с наших земель», предложил Кузьма. «У нас есть еда, вода и укрытие, а любой урожай можно будет сохранить. За пределы границ нашего поселения пока лучше не выходить. Я рассчитывал, что наша оборона справится с любым незваным гостем, но у нас завершен лишь небольшой участок. И даже если бы я достроил остальные 90%, сомневаюсь, что это остановит эту тварь, кем бы она ни оказалась. Этот забор по периметру только начало, скорее, обозначение границ, лишь сдерживающий фактор. В будущем нам понадобятся сторожевые башни, ловушки и все остальное, что может предложить тотем обороны». Внезапно в лесу слева от нас послышался какой-то шорох. Мы замерли, вглядываясь в чащу. Стая синеперых птиц вылетела из-за деревьев и пронеслась всего в нескольких метрах над нашими головами, исчезая в лесу справа от нас. «Возвращаемся», — коротко бросил я, — «живо». Когда мы вернулись, уже наступил вечер. Пара часов, и небо расцветет звездами, какие я отродясь не видывал на земле. Припарковав телегу и отправив ворона пастись, первым делом окинул взглядом свои владения, проверяя, все ли на месте. Почти все находилось там, где должно быть. Не хватало только Стефании. Юлиана я застал у самой кромки леса, он все еще валил деревья. Стволов наготовил столько, что хватило бы на приличный кусок забора. Энергии в мужике было хоть отбавляй. «Юлиан, ты сегодня прямо трудяга», — хмыкнул, похлопывая его по плечу. «Рад снова поработать как следует, князь Василий», — отозвался он, вытирая пот со лба. «Давненько так не разминался. Стефанию не видел, должна быть в поле. Если нет, то в лесу со стрелой. Она всегда возвращается до темноты. Хотите, поищу ее? Не стоит беспокоиться. Сам найду». «Что-то случилось?» В его голосе проскользнуло беспокойство. «Нет, все в порядке, я постарался говорить спокойно. И не переживай насчет бревен, ты отлично поработал. Можешь на сегодня закругляться. Даже если таинственная тварь все еще бродила где-то поблизости, вряд ли она сунулась бы так близко к поселению. Но для моего спокойствия нужно было, чтобы все были в сборе. Мало ли что, можно было, конечно, и пешком ее поискать, но если придется срочно ретироваться, верхом оно как-то надежнее. Тем более, она ездила куда лучше меня, а ее стрела вряд ли бы выдержала двоих. Юлиану я решил пока ничего не говорить. Узнай он, что по лесу шастает какая-то громадная кровожадная хрень, его бы точно Кондратий хватил. Пусть уж лучше выплескивает свою богатырскую силушку на деревья. Я почти не сомневался, что при определенных обстоятельствах он с этим топором мог бы стать грозным противником. Особенно после того, как увидел, на что он способен в работе. Плевать, сколько он там себя пацифистом объявлял. Я-то знал, на что способны люди в критической ситуации. Сам не раз видел, как вчерашние овечки превращались в волков, особенно когда речь заходила о защите близких. Да он и сам мне на это намекал. Ворон поначалу артачился, не желая углубляться в чащу, но после пары ласковых слов и похлопываний по шее все же двинулся вперед размеренной рысью, ловко огибая стволы и продираясь сквозь подлесок. «Стефания!» — крикнул я достаточно громко, чтобы она услышала, если была поблизости. «Ты здесь?» По моим прикидкам, я отъехал от линии деревьев где-то на сотню шагов, когда из глубины леса донесся тихий, прерывистый стон. Натянул поводья, останавливая коня, и внимательно огляделся в сгущающихся сумерках. «Стефания!» Впереди, совсем рядом, послышалось тихое ржание другой лошади. Похоже, стрела. Привязав ворона к ближайшему дереву, я достал меч и поспешил вперед. Стрелу я нашел метрах в 30 от того места, где оставил своего коня. Она была привязана к дереву, но ее хозяйки поблизости не наблюдалось. И снова тот же стон, на этот раз отчетливее, разнесся между деревьями. Я двинулся на звук, который становился все громче, пока не вышел на небольшую, скрытую от посторонних глаз поляну, и там увидел Стефанию. Да, ах, все эти дни я упорно пытался убедить себя, что она, просто милая, добрая дочка фермера. Старался не придавать значения ее двусмысленным фразам, списывая все на ее юности некоторую наивность. Сосредотачивался на ее мягкой, почти ангельской натуре. А теперь эта ангельская натура лежала на расстеленном прямо на траве одеяле. На спине, платье спущено, обнажая упругие, чуть тронутые загаром груди, которые она нежно поглаживала. Подол платья был задран до самого пояса, а белье валялось рядом, а тихие стоны срывались с ее приоткрытых губ. Я стоял всего в нескольких шагах, а она, увлеченная процессом, даже не подозревала о моем присутствии. Первая мысль – развернуться и уйти. Тихо, незаметно. Сделать вид, что ничего не видел. О, боги, князь. Так, стоп, это уже интересно. Глаза Стефании дрогнули и распахнулись. Секунда, она меня сразу заметила. Еще секунда, и до нее дошло, что я не просто заметил ее, а стою и смотрю. О, боги! Выдохнула она, резко отдергивая руку и садясь. Ее лицо залилось краской. Не ожидал застать тебя за таким увлекательным занятием, усмехнулся я, подходя ближе. Руку с мечом я не опускал, мало ли, решила немного расслабиться на природе. Я просто, залепетала она, пытаясь прикрыть грудь и одновременно натянуть платье. Можешь не объяснять, у каждого свои способы снять напряжение. Я, вот, предпочитаю хорошую драку или ну, ты думаю понимаешь. Я сделал еще шаг, останавливаясь прямо перед ней. Собираешься уходить? В ее голосе прозвучала неожиданная нотка вызова. А ты бы этого хотела? Я приподнял бровь. Хотя, признаюсь, если твой отец застанет меня здесь с тобой вот так, боюсь, его миролюбие может дать трещину, и моя шея тоже. Я сделал вид, что собираюсь развернуться. Что мой отец не знает, то его не ранит, твердо сказала она. Я остановился и медленно обернулся. В ее глазах плясали черти. Вот как, протянул я, смелое заявление. Я была только с одним мужчиной до этого. Она смотрела прямо мне в глаза, без тени смущения. Должна была выйти за него замуж, но он оказался слабаком. Я почти не покидала пастбища нашей семьи, а потом появляетесь вы, сильный, со своим поселением, готовый защитить. Вы тот, о ком я всегда мечтала. Вы ведь слышали, да, кого я звала? Ну еще бы я не слышал, князь, трудно было не расслышать. Слышал, кивнул ей. И что же, вы не хотите меня, князь? Я вас не возбуждаю, ты не поверишь, насколько сильно ты меня возбуждаешь. Честно ответил ей, оглядывая с ног до головы, но это несколько неожиданно. Разве это не делает момент еще более особенным? Она была такой сдержанной, такой правильной все это время. А сейчас, видя, как Стефания отбрасывает последние остатки стеснения, как она откидывается на одеяло, бесстыдно выставляя себя на показ, у меня действительно перехватило дыхание. Эта девчонка полна сюрпризов. Я никогда не была с настоящим мужчиной, прошептала она, Ее голос был хриплым от желания. Мне вспомнилась вчерашняя легенда про красивую девушку и ее страсть. Черт побери, я мог бы уйти, действительно мог, но какой смысл бежать от того, что само идет в руки? Спустя час, или около того, мы, полностью удовлетворенные, вели наших коней через поле, возвращаясь в лагерь. Сумерки уже почти превратились в ночь. Думаю, будет разумно сохранить это в тайне, сказал я Стефании, когда мы приблизились к первым постройкам, по крайней мере, на некоторое время. Конечно, князь, легко согласилась она. Потом, чуть помедлив, спросила: вы боитесь, что нас увидят вместе? Боюсь, я усмехнулся. С чего бы мне бояться? Я был бы горд, если бы меня увидели с такой красавицей, как ты. Просто твой отец, он, конечно, человек мирный, но, думаю, даже его терпению есть предел. Не хотелось бы проверять, где этот предел находится, когда речь идет о его единственной дочери. Я взрослая женщина, князь Василий, и сама решаю, что мне делать со своим телом. Знаю, кивнул я, но твой отец, он очень тебя оберегает, и не будем забывать о его религиозных взглядах. Это можно по-разному истолковать, безусловно, но, учитывая все обстоятельства, думаю, стоит просто дождаться подходящего момента, чтобы поговорить с ним. Как скажете, князь, хотя, не думаю, что его реакция будет такой уж резкой. Посмотрим, хмыкнул я. Сумерки сгущались, и мне чертовски захотелось снова затащить ее в укромное место. Возможно, я бы и поддался этому порыву, если бы не... Стефания, где ты была? Темная фигура Юлиана стремительно приближалась по траве. Все в порядке, Юлиан, опередил я его вопрос. Она просто осматривала лес. Простите, батюшка, добавила Стефания, я немного увлеклась и потеряла счет времени. Главное, что ты цела и невредима. Я как раз приготовил ужин. Не хотите присоединиться, князь? Даже в полумраке я заметил, как в глазах Стефании мелькнули озорные искорки. Едва заметная улыбка тронула ее губы. Черт, эта девчонка определенно играла с огнем, и, кажется, ей это нравилось. Весьма любезно с вашей стороны, ответил я, сохраняя невозмутимость. Но, боюсь, на сегодня с меня хватит приключений. День выдался насыщенным. Что ж, как скажете. Спокойной ночи. Он кивнул и направился к дому. Спокойной ночи, князь, протянула Стефания, и это последнее слово прозвучало так, будто она только что пережила нечто невероятное. Не говоря ни слова, она развернулась и последовала за отцом, растворяясь в ночной темноте. Я провел рукой по лицу, взъерошив волосы. Ну и влип же я. После хорошего секса всегда наступает момент отрезвления, когда реальность бьет по голове. Но желание – коварная штука. Оно способно заглушить голос разума, даже если ты сотни раз проходил через это и знаешь, чем все закончится. А когда речь заходила о такой женщине, как Стефания, мои инстинкты брали верх. До недавнего времени она казалась образцом сдержанности, но наша вылазка в лес что-то в ней изменила. Теперь она, похоже, получала удовольствие, дразня меня перспективой разборок с ее папашей. Она была невероятна, и мысль о том, чтобы сделать ее своей третьей женой, уже не казалась такой уж безумной. Несмотря на весь культурный шок, идея многоженства в этом мире меня не отталкивала. На земле брак означал обязательство перед одной женщиной на всю жизнь. Здесь же я мог быть с кем угодно, при условии, что буду относиться к ним справедливо и с той добротой, которой заслуживает любая женщина. Интересно только, как Юлиан отнесется к перспективе стать моим тестем. Стефания, конечно, была права, она взрослая женщина. Но, вспоминая, с какой яростью ее отец рубил деревья, я сильно сомневался в его пацифистских идеалах, когда дело касалось его дочери. Я вернулся к подножию дерева и окинул взглядом свои владения. В доме Тихомира и Росьяны тускло мерцал огонек. Кузьмы видно не было, а девчонки, скорее всего, уже спали. Мысли вернулись к торговому посту и нашим недостроенным укреплениям. Тварь, напавшая на торговцев, все еще бродила где-то поблизости, а наш забор был далек от завершения. Да и какой толк от деревянной ограды против лесного чудища, способного в клочья разнести целый караван? С одной стороны, нужно было предупредить всех. Моя обязанность как князя – обеспечить их безопасность. С другой, одно упоминание о гигантском монстре могло спровоцировать панику. Власть князя над его людьми – штука относительная. Я прекрасно знал, как начинаются бунты. Если люди чувствуют угрозу, они легко могут снести голову своему вождю, прихватить все ценное и раствориться в ночи. А мне моя голова была еще дорога. Я напряженно вслушивался в ночные звуки, но слышал лишь шелест кукурузных стеблей да шорох травы на легком ветерке. Поднявшись по ступеням в дом на дереве, я застал Забаву и Лару в кровати. Они спали, совершенно обнаженные, их наряды из волчьих шкур валялись на полу. Несмотря на усталость и недавние приключения со Стефанией, вид моих женщин заставил меня в очередной раз осознать, как мне повезло. Понятия не имею, как я здесь очутился, но они определенно делали эту новую жизнь стоящей. Я разделся и забрался в постель. Голова едва коснулась подушки, как я провалился в сон. Казалось, на этом ночь должна была закончиться. Я ожидал проснуться от солнечных лучей, пробивающихся сквозь листву, рядом с прижимающимися ко мне Забавой и Ларой. Но вместо этого меня встретила тьма и приглушенные голоса. «Князь, князь!» Я рывком сел на кровати. «Что случилось?» Сонно пробормотал я, различая в темноте силуэт Лары у двери. «Там снаружи кто-то есть». Забава уже натягивала одежду и проверяла свои ножи. Сон как рукой сняло. Я поднялся и бесшумно подошел к двери. На полпути до меня донесся глухой удар, от которого слегка дрогнула земля. Мы замерли, прислушиваясь. Глаза девушек расширились от ужаса. Глухой удар, снова и снова. Что бы там ни было, оно было огромным. И какая-то часть меня сразу поняла, с чем мы имеем дело. Тварь, напавшая на караваны, она была здесь, прямо под деревом. Глава 23. Прислушался к шуму. Снаружи не доносилось ни одного человеческого звука. Значит, пока необходимости срываться на улицу причин нет. Ждем, смотрим за развитием ситуации. Это значит, с остальными членами поселения все в порядке, они просто сидят у себя в домах затаившись. Думаю, кони и таури мы тоже в безопасности, прошептала Забава мне на ухо. Наверное, спрятались в лесу, но поросят оно уже прикончило. Мы слышали визг. Я стиснул зубы, глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. Подойдя к Ларе, я прошептал: «Что это? Видишь его? Нет, но не думаю, что стоит открывать дверь, князь. Инстинкт охотницы подсказывает, что оно не знает, что мы здесь. Просто ходит кругами. Доверюсь ее инстинкту». Мы остались сидеть внутри дерева. Снаружи доносилось тяжелое, прерывистое дыхание гигантского существа, которое продолжало нарезать круги вокруг нас. Минуты тянулись томительно долго. Затем шаги стихли, но дыхание продолжалось, хриплое, почти рычание, прямо за дверью. Адреналин гулял по венам, заставляя обостренно воспринимать каждый звук. Я нащупал на шее медальон, ощущая холодный вес серебра. Хотелось бы знать, поможет ли эта штука против настоящей угрозы. Внезапно глухие удары возобновились, постепенно удаляясь. Тварь уходила от дерева. Логично предположить, что остальные члены племени затаились в домах, если у них, конечно, хватило мозгов не высовываться наружу. Я вслушивался в ночь. Ни грохота обрушившихся камней, ни криков. Только тяжелые шаги, удаляющиеся на восток. Либо все живы, либо умерли. Тишина. Треск ломаемых веток становился все тише, пока чудовище окончательно не скрылось в ночной тьме. Еще несколько минут выжидания. Если тварь планировала вернуться, она бы уже это сделала. Решено. Наконец, осторожно приоткрыв дверь, я выглянул на поляну. Росина стояла в верхнем окне своего дома и помахала мне. Я кивнул в ответ и жестом показал ей вернуться внутрь. Девчонка оказалась сообразительной. Окинув последний раз взглядом залитые лунным светом владения, я спрыгнул со ступеней. Пора проверить дом Юлиана и Стефании. Судя по их спокойствию, встреча с местными чудовищами для них рядовое событие. Дом Юлиана и Стефании стоял нетронутым, темный, со шторами, плотно задернутыми на маленьких окнах. Похоже, их ночной гость обошел его стороной, а может, просто не заметил среди ночной темени. А вот свинарнику повезло куда меньше. Забор разнесло в щепки, и поросята, понятное дело, исчезли без следа. Невелика потеря, конечно, но все равно неприятно, девчонки расстроятся. С Кузьмой вопрос оставался открытым. Этот мелкий проныра наверняка нашел себе какую-нибудь щель, чтобы сохраниться до утра. Проверим, когда рассветет, а сейчас лезть на рожон особого смысла не было. Возможно, тварь продолжает бродить где-то поблизости. Что касается дальнейших действий, то мы организовали дежурство по паре часов на каждого. Остальное время провели в попытках изобразить сон. Хотя какой тут сон, когда под боком разгуливает нечто, способное снести дом одним чихом. Адреналин в крови работал куда лучше любого кофе. Но в целом становилось понятно, что тварь явно предпочитала ночную охоту. Едва солнце показало свой огненный чуб из-за горизонта, я уже был на ногах. Меч привычно занял место на боку, одежда и обувь оказались там, где им и полагалось быть. Ночка выдалась еще та, но голова, на удивление, соображала четко, и первым делом я решил навестить Рюриков, нужно проверить, как они пережили ночной концерт. Юлиан, будто прочитал мои мысли, открыл дверь еще до того, как я успел подойти. «Как вы?» – спросил без предисловий. «Оба целы, все в порядке, Василий», – кивнул он. «Заперлись и тихо молились, как обычно. Молитвы это, конечно, хорошо, особенно когда больше ничего не остается. А остальные как? Князь Василий?» Стефания вынырнула из-за отцовской спины. Юлиан и ухом не повел, значит, девчонка ему ничего не рассказывала. «Думаю, все целы. Единственный, кого я еще не видел. Князь Василий, ну вот, легок на помине, или тяжел, это как посмотреть. Кузьма, мой мохнатый советник, пер через траву с грацией носорога в посудной лавке. Ты как, старина, не помяла ночным ураганом? Я-то в полном порядке», — отряхнулся он. «Ветви высокого дерева — лучшая страховка от крупных неприятностей, чтоб их. А вот эта тварь, она просто огромна. Мы слышали, это ее шаги землю сотрясали. А ты видел ее следы? В смысле? Пойдем, покажу. Зрелище не для слабонервных». И он рванул обратно, откуда прибежал, шурша травой, как стадо диких кабанов. Я обернулся к Рюрикам. «Животных найдите», — отдал им распоряжение. «Поросятам, понятное дело, уже ничего не поможет. Но кони и тауримы должны быть где-то поблизости, скорее всего, в лесу схоронились». Те сразу засуетились, а я поспешил за Кузьмой. Далеко он, впрочем, не ушел. Просто обошел вокруг дерева, которое я уже называл своим домом. Я так был занят проверкой сохранности двуногих членов племени, что сразу и не обратил внимания. Отпечатки лап, гигантские. Каждый был добрых полметра в ширину. Формой напоминали собачьи, только когтища впивались в землю так глубоко, что сомнений не оставалось, зверюга тут не прогуливалась, а конкретно так давила на грунт. Глубина следов сантиметров 30, не меньше. «Так, значит, ты не преувеличивал, когда про чудовищ заикался?» — спросил я, разглядывая одну из этих воронок. «Я никогда не использовал слово «чудовище», Василий», — поправил меня Кузьма с видом заправского дипломата. «Я всегда старался быть уклончивым. То есть то, что оставило это, по-твоему, не чудовище?» Хмыкнул я, обводя пальцем край отпечатка. Земля была плотно утрамбована. «О, нет, это определенно чудовище. Еще какое? Таких еще поискать. Ну и что ты там разглядел? Что это за хрень, если конкретнее? Четыре лапы, буро-серая, с проплешинами, шерсть. Это был волк. Волк, который в холке метра 3 или 4, а в длину все 6. Я нахмурился, стоя прямо в отпечатке этой волчьей лапищи. С обычными волками проблем хватило по самое не балуйся, а тут такое. Мысль о том, что подобная махина реально существует и бродит поблизости, заставила напрячься. Не то чтобы я испугался до дрожи в коленках, но перспектива встречи с таким питомцем оптимизма не добавляла. И куда он двинул? Видел, Кузьма повел меня через поле к восточной границе моих скромных владений. Следы шли прямой линией по примятой траве. Никаких тебе блужданий или поисков. Зверь целенаправленно двигался в одну сторону. У самой кромки леса земля была зверски расцарапана, будто эта тварь что-то со стервенением пыталась выкопать. «Похоже, эта хрень не просто так тут топталась», — пробормотал я. «Но что это за яма? Что она пыталась достать?» Кузьма только головой покачал, изображая вселенскую скорбь или глубокую задумчивость. «С его мохнатой физиономией не всегда разберешь». Я огляделся, всматриваясь сквозь деревья и кустарник, и увидел четкую просеку, которую проложил зверь сквозь подлесок. «Стоп, стоп!» Я спрыгнул в вырытую яму и сунул руку в рыхлую землю, шаря вслепую. «Что, во имя всех богов и демонов, ты творишь?» — поинтересовался Кузьма. «Могу принести лопату, если так будет сподручнее копаться в грязи. Кажется, я понял, какого черта он сюда приперся. Волки, которых мы завалили у усадьбы, те, что мы сюда притащили. Я так и знал. И я нашел то, что искал, или, по крайней мере, его часть». Выдернув руку из земли, я продемонстрировал Кузьме окровавленный кусок волчьей туши. Определить, какая именно это была часть, не представлялось возможным, так как Лара их знатно разделала, но характерный запашок сразу все прояснил. После того, как с тушами было покончено, Их притащили сюда и наскоро прикопали. Волки, констатировал Кузьма, картинно морща нос. Ага, ответил я, швырнув останки обратно в яму. Кажется, мы тут кого-то из их старших разозлили. Конкретно так разозлили. И теперь этот вожак очень хочет пообщаться с нами, лично. Итак, господа поселенцы, ситуация у нас, прямо скажем, аховая, начал я, собрав всех в комнате карты, которая временно исполняла обязанности штаба. Та хрень, что устроила вам ночную побудку, похоже, волчица. И не просто волчица, а мамаши тех волчат, которых мы отправили в лучший мир усадьбы Рюриков. Судя по всему, она пришла по их следу. Мы с Ларой, помните, пару дней назад, недалеко отсюда, разделали их туши. Видимо, она учуяла запах. Запах тех, кого мы тут, по-быстрому разделали и прикопали. Но почему она не напала? Лара посмотрела на меня, в ее глазах читалось искреннее недоумение, смешанное с тревогой. Волки, они же не просто звери. Это стайные животные, они за своих мстят. Если мать поняла, что ее щенки мертвы, она бы нас всех тут в клочья порвала. Я кивнул, переводя взгляд с Лары на Забаву, которая тоже была облачена в свой меховой наряд. Ваши костюмы, думаю, она чует мех, поэтому и кружила столько вокруг дерева. Ей кажется, что щенки еще живы, или, по крайней мере, их шкуры. Лара опустила взгляд на свою куртку, провела рукой по волосам и тяжело вздохнула. Черт, какая же я идиотка, это же мой профиль, моя специализация. Простите, князь, люди добрые, я и подумать не могла, что мать окажется так близко. Дикие земли огромны, и чтобы мать была здесь, у них же щенков много, и они разбредаются по всей территории, создают свои стаи. Ладно, Лара, хватит посыпать голову пеплом, оборвал ее. Что случилось, то случилось. Слезами горю не поможешь. Сейчас нужно думать, как эту зверюгу отвадить от нашего порога, чтобы она больше сюда нос не совала. Какие будут предложения? Может, просто избавимся от всего, что ее сюда привело? Выкопаем останки и унесем подальше, предложила Забава. Не сработает, Лара покачала головой, и в ее голосе прозвучала уверенность эксперта. Она найдет след, найдет останки, где бы мы их ни спрятали. А когда поймет, что ее щенки мертвы окончательно, то вернется в последнее место, где чуяла их запах. И тогда она убьет всех, кто там будет, то есть нас. А если скинуть останки в реку, пусть плывут себе по течению, кормит рыб, предложил Юлиан. Если она потеряет след, то все равно, скорее всего, вернется сюда, упрямо повторила Лара. Как я уже сказала, она знает, что волки здесь были. Она знает, что их запах все еще здесь. Она сейчас там, в лесу, и она вернется. Это лишь вопрос времени. Значит, мы в ловушке, Тихомир, до этого молчавший, наконец подал голос. В его тоне отчетливо слышалось отчаяние. Нас со всех сторон окружает одна тварь, добавила Росина, инстинктивно поглаживая живот, словно пытаясь успокоить не только себя, но и будущего наследника или наследницу. Все замолчали. Атмосфера в комнате стала тяжелой, как свинцовое одеяло. Я видел страх в их глазах, и это было хуже всего. Страх парализует, делает людей беспомощными, а нам сейчас нужна была ясная голова и решительные действия. Если оставим останки, то она вернется. Избавимся от них, она вернется, но уже гораздо злее. В любом случае, она придет. Рано или поздно ее материнское терпение лопнет, и тогда волчица обрушит на нас всю свою ярость. Отсидеться не получится. Значит, вариант переждать бурю отпадает, подвел я итог их безрадостным прогнозам. Остается либо валить отсюда со всех ног, либо принимать бой. Бежать с нашим скарбом, женщинами и стариками — дохлый номер. Эта зверюга нас нагонит и сожрет по дороге, тут без вариантов. Вывод, я обвел взглядом присутствующих. Придется драться. Но, какие у нас есть козыри против такой махины? С опасением сказал Тихомир. У нас есть оружие, есть взрывчатка, что осталось после нападения бандитов. И еще 7 зарядов тайного взрыва тоже в наличии. Тихо, но твердо сказал я. Мы много месяцев возились с волками на нашей усадьбе, подал голос Юлиан. Его лицо было серьезным, а в глазах не было и тени прежней отрешенности. Они не неуязвимы, но чтобы их убить, нужно много сил и времени. И чем сильнее их ранишь, тем свирепее они становятся. Вы сами это видели. Эта тварь, что сейчас бродит поблизости, намного крупнее тех, с кем нам приходилось иметь дело. Чтобы ее одолеть, потребуется гораздо больше ударов, и это займет много времени. И еще, обычные заклинания наподобие тайного взрыва ее вряд ли возьмут. Будь то заклинание или клинок, ничего ей не сделают, а лишь приведут ее в неистовую ярость. И тогда нам точно конец. Она тут все разнесет к чертям собачьим, подвела Лара неутешительный итог. От останков не избавиться. Попытаться убить ее, затея так себе. Снова повисла тишина, густая, как кисель. Что ж, если даже заклинания для нее будет мало, то решение, очевидно, не просматривалось. Единственный вариант, который мог бы прийти в голову паникеру, драпать, теряя тапки. Но это даже не обсуждается. Я не для того вкалывал, как проклятый, чтобы теперь из-за какой-то переросшей шавки все бросить. Мы только-только начали обустраиваться, добились хрупкой, но стабильности. И теперь какая-то мохнатая проблема решила, что ей тут нужнее. Хрен ей, а не побег. Но как защитить людей? Я лихорадочно перебирал варианты, но пока что толковые идеи в голову не приходили. Есть один способ ее прикончить. Голос, тихий, но неожиданно твердый, принадлежал Стефании. Забава и Лара удивленно переглянулись. Серьезно? Я вскинул бровь. И какой же? Нет, тут же вмешался Юлиан, его лицо помрачнело. Я знаю, о чем ты. Это исключено. Его можно использовать, отец. Тебе не обязательно самому. Достаточно просто передать. Так, стоп, прервал я их семейные дебаты. Если у вас в чулане завалялось супероружие, то сейчас самое время его предъявить. Оба Рюрика уставились на меня с одинаково настороженными выражениями. Видимо, семейное. Когда я много лет назад покидал руины родных земель, начал Юлиан, тщательно подбирая слова, я погрузил на телегу все, что уцелело. Многое, конечно, превратилось в прах, но кое-что ценное осталось. Большую часть я использовал для обустройства нашего дома. Среди прочего были и бумаги-чертежи. Один из них описывал оружие. У меня не было ни малейшего желания его применять, но я понимал его ценность. Поэтому сохранил. Он лежит в старом сундуке, который сейчас в доме. И что это за оружие? Нетерпеливо спросил я. Гарпунная пушка, ответила Стефания. Ее обычно мягкий голос прозвучал на удивление жестко, когда она произносила эти слова. Хотя, чего уж там, я от нее и покрепче выражения слышал. Для постройки нужен тотем обороны и изрядное количество железа, но ее мощи должно хватить. Гарпунная пушка, задумчиво повторил я, звучит внушительно, но стреляет, полагаю, один раз, именно, подтвердил Юлиан с видом эксперта по скорострельному оружию. Если, конечно, у нас не будет времени на перезарядку, в чем я сильно сомневаюсь, мы могли бы подкараулить волчицу, попытаться ее убить, но если промахнемся, ясно. Значит, так, строим эту вашу пушку. Сегодня ночью, когда тварь снова заявится, я ее и опробую. Все остальные ждут в доме Тихомира и Росьяны. Это единственное место, которое волчица прошлой ночью и проигнорировала. Если я ее уложу, отлично, живем дальше. Если нет, что ж, постарайтесь дотянуть до утра, а потом уходите. Берите лошадей и двигайте в бухту Буеграда. У Лары там есть комната, сможете перебиться первое время. Она не резиновая, Лара невесело хмыкнула, но тут же осеклась, уставившись в стол. Взгляд мой она так и не поймала. Тебе не обязательно это делать, князь, тихо сказала Забава. Мы что-нибудь придумаем. Других вариантов нет, отрезал я. Делаем так. Вопросы? Вопросов не последовало. Да и какие тут могли быть вопросы? План простой, как мычание, и такой же рискованный. Отлично, продолжил я. Стефания, что с животными? Кроме поросят, все на месте, князь. Лошадей и тауримов нашли в лесу, они там отсиживались. Уже вернули в стойло. Хорошо, отведите их пока в хлев. Тихомир, Росина, соберите все ценное в своем доме. Лара, Забава, переоденьтесь. И принесите мне вашу одежду из волчьих шкур, когда закончите. Все разошлись выполнять распоряжение, а я на пару мгновений замер, собираясь с мыслями. Кажется, я только что добровольно вызвался на роль наживки. Ну что ж, не впервой. Просто у этой конкретной смерти были особо крупные клыки, способные разорвать меня заживо. Князь Василий, Юлиан возник рядом, возвращая меня из недолгих раздумий. Я так понимаю, чертеж нужен прямо сейчас, именно. Мы поднялись на чердак его дома. В полумраке он извлек небольшую шкатулку, отпер ее ключом, висевшим на шее, и, порывшись в бумагах, протянул мне одну. Я нажал принять. Юлиан помедлил, прежде чем подтвердить передачу со своей стороны. Я дал себе зарок не применять насилие после войны. Я видел, во что оно превратило наши земли. Но за последние дни я видел, как моя дочь берет в руки оружие, видел, как насилие преследует нас по пятам. Даже если бы вы не появились, и волки напали на нас, эта тварь все равно пришла бы. Она выследила нас, и единственный способ остановить ее – это дать отпор. Мыслим в одном направлении, кивнул я. Тотем у дерева не зря называется тотемом обороны, а не нападения. Мы защищаем нашу землю, и если для этого нужно кого-то убить, то так тому и быть. Юлиан кивнул и подтвердил передачу. Я вернулся к тотему обороны, возможно, в последний раз. Войдя внутрь и открыл инвентарь, я активировал чертеж. Схема. Злобная гарпунная пушка. Добавить к тотему обороны, я нажал принять. Чертеж исчез, а я снова оказался внутри строения. Положив руку на наковальню, я пролистал список доступных предметов до злобной гарпунной пушки и выбрал ее. Невозможно создать. Требуется железный слиток 30, дерево 10. Включает один гарпун. С деревом проблем не было, но железо. И где, спрашивается, я найду в кратчайшие сроки 30 слитков железа. Глава 24. За целый день обшарив дом Рюриков, заглянув к Тихомиру с Росьяной и перетряхнув собственные запасы, я наскреб целых 7 железяк. 7, мать их, меньше четверти от необходимого. И даже если бы я чудом нашел остальное, у меня был бы всего один гарпун. Один выстрел, чтобы отправить на тот свет эту волчицу переростка. Если промахнусь, то все, конец. Мне, племени, всем, кто успел стать мне небезразличен. Да, ощущение, будто сдаешь экзамен, от которого зависит твоя шкура. Давление нарастало. Я снова открыл меню тотема обороны, листая список доступных действий. Ответ, как это часто бывает, оказался на самом видном месте, точнее, в самом низу списка. Разобрать. Выбрал эту опцию, и система услужливо подсказала. Поместите предметы из инвентаря для разборки на сырье. Ага, значит, любую железную хрень можно пустить на переплавку. Прекрасная возможность. Следующий час я, как заправский барахольщик, рыскал по всему поселению, собирая все металлическое, что плохо лежало и поддавалось разборке. К концу этой экспроприации у нас из железного остались только мой меч да арбалет Рюриков. Семейная реликвия, как-никак, такое на лом не пустишь. Повезло, все же у меня набралось 32 железных слитка. Дерево здесь, в Полесе, было как грязи, так что с ним проблем не возникло. И вот я снова стоял у тотема обороны, а рядом маячил Кузьма. «Думаешь, сработает, князь?» – спросил он, скептически прищурившись. «Есть только один способ проверить, мохнатый», – ответил я, потирая затылок. «Создать?» – молча кивнув, я нажал на соответствующую кнопку. И в тот же миг все здания заходило ходуном. «Какого лешего тут происходит?» – произнес, пытаясь удержаться на ногах. «Больше силы, больше энергии, князь!» – перекрикивая грохот, проорал Кузьма, которого тоже изрядно потряхивало. «Ты же в Полесье без году неделя. Создание таких сложных штук – дело очень рискованное. Какой еще риск? Здание может к чертям развалиться. Ты издеваешься». Я шагнул к выходу, и в тот же миг тряска прекратилась. Обернулся. В центре комнаты, где только что бушевала неведомая сила, теперь стояла она. Гарпунная пушка. Ростом мне по грудь. Приземистая, основательная, с парой кованых металлических рукояток. Сам гарпун был прислонен рядом, готовый к установке. «Внушает», — хмыкнул Кузьма, оглядывая конструкцию. В его голосе, как ни странно, не было обычного ехидства, скорее, деловое любопытство. «И не говори», — кивнул я, — «помощь с транспортировкой не помешает. Втроем, я, Тихомир и Юлиан, мы выволокли эту махину на южную сторону поля. Место было выбрано не случайно. Открытое пространство, никаких укрытий для цели, и достаточно далеко от дома, где должны были сохраниться остальные. Техника безопасности превыше всего. Некоторое время я в одиночку осваивался с новым агрегатом, прикидывая вес, отрабатывая наводку. Вскоре подошли женщины. Все три. Забава, Лара и Стефания. Последняя хоть и не числилась пока в официальных женах, но беспокойство в ее взгляде читалось невооруженным глазом. Ну как, оружие судного дня. Смерила Забава пушку оценивающим взглядом. «Более чем», — ответил я, ощущая, как по жилам разливается знакомый азарт. «Один точный выстрел, и проблема с переросшей волчицей будет решена. Радикально. Князь, начало Лара, но голос ее был тверд. удачи, мы верим в тебя». Я коротко кивнул, принимая их поддержку. «Не стоит беспокоиться, все будет под контролем. Разберемся с этой тварью, и жизнь снова войдет в привычную колею». Мой взгляд остановился на Стефании. Она стояла, скрестив руки на груди, и вид у нее был напряженный. «Князь, можно вас на пару слов?» – спросила она. «Разумеется», – я махнул рукой Забаве и Ларе, и те, поняв без лишних слов, направились обратно к дереву. «Когда мы остались одни», – продолжил разговор, – «что-то случилось, или тоже решила пожелать удачи, хотя, знаешь, она мне вряд ли понадобится, вы всегда так уверены», – она попыталась улыбнуться, но вышло не очень. «Интересно, это маска или вы действительно так думаете?» Я промолчал, не в моем стиле анализировать собственные мысли перед кем-то еще. «У меня есть другая идея», – продолжила она, понизив голос, «но при отце я бы не хотела это обсуждать. Если вы промахнетесь или если эта штука не сработает, возможно, стоит использовать местность. Конкретнее», – коротко сказал я, приготовившись внимательно слушать. «Запасной план никогда не бывает лишним. Вы помните засеку на карте?» «Припоминаю. Карьер какой-то, верно? Глубокая яма. Я проходила мимо нее несколько лет назад. Опасное место. Мне всегда говорили держаться оттуда подальше. Если кто-то туда упадет, то живым не выберется. Если сможем заманить волчицу туда, как минимум обеспечим ей серьезные повреждения». «Как?» Этот вопрос был ключевым. «Единственный способ сравняться с ней в скорости – ехать верхом. И, учитывая, что я отличная наездница, сомнительная идея», – отрезал я, не дав ей продолжить. «И даже если будет решено ее воплотить, то ее исполнителем будешь не ты. Во-первых, есть наездник получше тебя. Во-вторых, думаешь, я позволю тебе стать приманкой для этой твари?» «Позволите?» В ее голосе прорезались стальные нотки. «Значит, я должна спрашивать разрешения, чтобы попытаться спасти наши жизни? Я твой князь, но сейчас говорю о другом. Я не хочу, чтобы ты рисковала. Думаешь, раз у меня есть две женщины, ты для меня просто очередная игрушка?» «Ошибаешься. Мы знакомы всего ничего, но ты для меня важна. Важна, более чем. Если твой отец не прикончит меня раньше, я бы предложил тебе стать моей женой. Так же, как предложил это Ларе и Забаве. Вы действительно этого хотите? Ни секунды не сомневаюсь. Тогда почему бы не спросить сейчас?» «Спрошу завтра, когда эта волчица будет кормить червей». Стефания улыбнулась, ее дыхание стало прерывистым. «Вы видите моего отца?» «Что, мой отец, он где-нибудь поблизости?» Я окинул взглядом поле. «Пусто. Нет, не наблюдаю». «Хорошо». Она быстро подошла и впилась в мои губы поцелуем, страстным, отчаянным. Я обхватил ее, отвечая не менее пылко. «Увидимся утром», — сказала она, поворачиваясь, чтобы уйти. Оглянулась через плечо и одними губами произнесла: «Князь». Но той озорной искорки, что плясала в ее глазах вчера, сейчас не было. Она опустила голову и ушла, оставив меня наедине с этой чертовой пушкой и перспективой ночного рандеву с гигантской волчицей. Я сказал им, что все будет хорошо, что мы увидимся завтра. И я в это верил. Риск был огромен, но отступать не в моих правилах. Эта тварь сама напросилась. Прошли часы. Ночь опустилась на землю, густая и чернильная. Гарпунная пушка стояла на изготовку. Мешок с остатками волчьих туш лежал у моих ног. Все остальные укрылись в доме Тихомира и Росьяны. Мне оставалось только ждать. Солнце давно скрылось за горизонтом, тени слились в единое темное покрывало. В доме погасли последние огни. Тяжелая и давящая тишина нарушалась лишь редкими шорохами и треском веток в лесу. Там явно кто-то крупный пробирался сквозь чащу. Я неотрывно следил за кромкой леса, поворачивая пушку на каждый подозрительный звук, пока не услышал знакомый глухой удар, с востока, точно оттуда, где мы утром выкопали останки, те самые, что сейчас служили приманкой. Последовала серия коротких, хаотичных ударов, а затем тишина, лес замер, даже ветер, казалось, затаил дыхание, и тут раздался вой, протяжный, леденящий душу, словно выли тысячи глоток, но я знал, что это она, та, что пришла за мной. Едва последний отголосок воя затих в ночи, земля задрожала от тяжелых шагов. Они приближались, становясь все громче и отчетливее. Ладони вспотели, крепче сжимая рукоятки пушки. Я вглядывался в темноту, и вот появилась она. Огромная туша вырвалась из-за деревьев и понеслась прямо на меня. Я навел гарпун. До нее составляло 60 метров. 50, 30. Дернул за рычаг, активируя механизм. Бум. Отдача была чудовищной. Пушка называлась «Злобная» не для красного словца. Меня тряхнуло так, что едва устоял на ногах, но я был готов. Гарпун вонзился в волчицу с глухим утробным хрустом. Огромная туша рухнула, пропахав носом землю, и заскользила по траве прямо ко мне. Я отскочил от пушки, одновременно выхватывая меч, готов к тому, что эта тварь сейчас вскочит и попытается оторвать мне голову. Но тело лишь слегка подергивалось. Гарпун торчал из нее, но с такого расстояния я не мог разобрать, куда именно он угодил. Осторожно приблизился. Волки, конечно, твари не глупые, но притворяться мертвой, пока добыча сама лезет в пасть, это уже перебор даже для них. Мои глаза расширились, когда я рассмотрел рану. Тело дергалось, из пасти вырывались хрипы, будто она пыталась что-то выкашлять. Гарпун пробил ей шею, но с краю, не причинив смертельного вреда. Пасть волчицы внезапно лязгнула. Я отпрыгнул, готовый в любой момент нанести добивающий удар. Еще один лязг зубов, на этот раз пасть раскрылась шире. Я рванул назад, метнулся вокруг пушки, схватил мешок с волчьими останками и помчался через поле к стойлам. Засека. Единственный шанс, даже если придется сигануть с обрыва самому. Волчица, пошатываясь, поднялась на лапы, дико затрясла башкой, с торчащим из нее гарпуном. Черт, варианты закончились так же стремительно, как и начались. Единственный шанс на победу, даже если придется сигануть самому с обрыва. Вороны стрела, учуяв волчицу, метались в стойлах, как ошалелые. Кое-как успокоил ворона, отвязал его и запрыгнул в седло. Хотел было пришпорить, но он и сам все понял. Рванул вперед так, что мне оставалось только направлять. Едва мы выскочили из-под прикрытия деревьев, волчица бросилась в погоню. Ее неуверенный, шатающийся бег с торчащим из шеи гарпуном все равно был достаточно быстр, чтобы от нас не отставать. Ворон влетел в лес за считанные секунды. С мешком в руке мы неслись между стволами. Для меня это была непростая задача – управлять конем на полном скаку в ночном лесу. Но опыт езды в экстремальных ситуациях из прошлой жизни не прошел даром. Егерь я в конце концов или погулять вышел. Гони, родной. Я направлял ворона между стволами быстрыми, точными движениями колен и поводьев, почти не задумываясь. Тело работало на автомате. Позади нас творился настоящий хаос. Никогда не забуду звук ломающихся деревьев под натиском этой твари. Словно за нами мчал грузовик, сметающий все на своем пути. Вожак и обычные волки, те, что у Рюриковской усадьбы, разве что ставни царапали. Это же буквально валило деревья с корнем, как спички. Ворон несся вперед, прижав уши от страха. Я чувствовал мощные мышцы под седлом, работающие на пределе. Его ноздри раздувались, захватывая воздух, грудь тяжело вздымалась. Я легонько похлопал его по шее. «Еще немного, дружище», — сказал я, пригибаясь к его гриве. «Нам нужно добраться до обрыва». Мы двигались в правильном направлении, но в темноте ориентироваться было сложно. Лес начал редеть. Хороший знак. Значит, скоро открытое пространство и та самая засека, о которой говорила Стефания. Хрясь. Звук раздался неожиданно. Не сразу понял, что произошло. Ворон издал пронзительный крик и начал заваливаться. Меня по инерции бросило вперед. Я оттолкнулся от его шеи, сгруппировался и ушел в перекат, все еще сжимая в руке мешок с останками волчат. Приземлился жестко. Плечо и локоть обожгло болью. Перекатился и сразу вскочил, игнорируя соднящие ссадины. Запыхавшийся ворон пытался подняться, но его передняя нога неестественно подогнулась. Она была сломана. Он угодил в какую-то яму или ударился о скрытый в траве валун. Позади раздался треск. Твою ж, волчица вырвалась на маленькую полянку, где мы находились. В зеленоватом свете луны она выглядела еще больше и страшнее. Желтые глаза светились яростью и голодом. Не раздумывая, она бросилась к беспомощному ворону. Первый удар клыков пришелся ему в бок. Конь истошно заржал. Ворон уже не жилец. Точка. Я рванул со всех ног в сторону засеки. За спиной хрустели кости и рвалась плоть. Крики коня стихли после нескольких секунд агонии. Волчица отвлеклась на пиршество, и это дало мне драгоценную фору. «Прости, ворон, никогда не забуду твою жертву». Я петлял между деревьями, точно зная направление. Засека должна быть уже близко, не больше сотни метров. Мешок с останками все еще был затянут на запястье. Тяжесть его сейчас казалась непомерной, но бросать приманку было нельзя. Это был мой единственный козырь. Вскоре за спиной раздались яростный рык и хруст ломаемых веток. Волчица бросила недоеденную добычу и снова преследовала меня. Ее лапы громко стучали по земле, сотрясая почву под моими ногами. С каждой секундой звук становился громче. Я поднажал. Окружающее превратилось в расплывчатое месиво из темных силуэтов и голодного рычания за спиной. Легкие горели. Каждый вдох давался с трудом. Оглянулся. Волчица продиралась между деревьями, сносила на своем пути более мелкие, ее силуэт казался еще более чудовищным в лунном свете, пробивающимся сквозь кроны. Она была уже близко, слишком близко. Внезапно хруст кустарника и шелест листьев стихли. Я вылетел на открытое пространство. Обрыв. Всего в 20 метрах. Над головой сияла холодная, безразличная луна. На секунду мне показалось, что я никогда не видел места прекраснее и страшнее одновременно. И тут волчица выскочила из леса прямо передо мной, отрезая путь к отступлению. С мешком останков в руке я отступил к самому краю обрыва. Она медленно двинулась вперед, ее безумные глаза горели адским огнем, не отрываясь от меня. «Ну, давай же, сука блохастая!» — крикнул я, голос сорвался на хрип. Сунул руку в мешок и вытащил кусок волчьей туши. «Это то, что тебе нужно, да?» — заорал я, как сумасшедший. «Это я убил твоих щенков, я». Волчица резко втянула воздух, ноздри раздулись, ее взгляд прикипел к останкам. Запах сородичей, смешанный с моей яростью и потом, сделали свое дело. Вид останков ее детей приковал ко мне все ее внимание. «Вот так», — прохрипел я, — «давай, иди сюда». Волчица рванула. Молниеносный, смертоносный бросок. Я швырнул мешок с останками с обрыва и в тот же миг прыгнул следом, падая в чернильную пропасть. Ветер свистел в ушах, ухватился за какой-то выступ, но грязь и трава поддались под пальцами. Когда тень волчицы закрыла лунный свет, и ее огромное тело, словно порождение кошмара, прыгнуло в бездну следом за мной, я отчаянно зацепился за что-то твердое. Одна из моих рук ударилась о торчащий сук, острая боль пронзила ладонь до самого плеча, другая рука метнулась вверх, пальцы скрючились, вслепую шаря по скользкой от росы скале. Наконец, они нащупали какой-то корень, впились в него мертвой хваткой. Пробитая ладонь горела огнем, но я тянул, рычал от напряжения, подтягивая свое тело вверх сантиметр за сантиметром. Волчица взвыла, короткий, яростный звук, оборвавшийся на полувое. Ее огромное тело с глухим стуком врезалось в противоположную стену ущелья, а затем, кувыркаясь, камнем рухнуло в бездонную тьму. Тупой удар, потом еще один, и еще. Звук становился все тише и тише, пока не превратился в едва различимое эхо. Несколько мгновений безумного, затихающего скулежа, и все стихло. Ни глухих ударов, ни рычания, только ветер свистел в моих ушах. Допрыгалась, тварь. Я посмотрел вниз. «Не стоило трогать моих людей», — сказал, глядя в пустоту, после чего напрягся и подтянулся, что было сил. Выбравшись окончательно, перевалился через край обрыва и рухнул на траву, тяжело дыша. Тело ломило, ладонь кровоточила, но угроза моему поселению была ликвидирована. И это главное. Полежав немного времени, я отдохнул и встал. Бросил последний взгляд на обрыв, развернулся и направился к поселению, прихрамывая. Глава 25. «На сегодня хватит», — объявил я, откладывая топор. «Перекур. Так ведь только полдень», — князь удивился Юлиан, вытирая пот со лба. «Знаю. Но пашем мы с рассвета, без продыху. И главное, больше половины уже осилили, если не две трети. Так что заканчиваем на сегодня». «Как скажешь, князь». Юлиан, почесав затылок, кивнул. Я отошел от недостроенной ограды, оглядывая плоды наших трудов. Деревянный частокол теперь дугой охватывал добрую половину периметра поселения, как огромный полумесяц. Мы с Юлианом вкалывали над ним каждый день последнюю неделю, с того самого момента, как прикончили ту волчицу переростка. С тех пор жизнь вошла в более-менее спокойное русло. Конечно, без своих нюансов не обошлось. Зверюга-то сдохла, но торговцы на наш торговый пост возвращаться не торопились. Им же невдомек, что угрозы больше нет, а слухи, они такие, любят преувеличивать. Да и как им сообщить? Смску не отправишь, голубиная почта – сомнительное удовольствие. И не факт, что голубь долетит куда надо, а не в чей-нибудь суп. Самый верный способ – это наглядная агитация, чтобы увидели собственными глазами и вопросов не задавали. Посовещавшись со своими, мы, я, Забава, Лара и Тихомир, выдвинулись обратно к обрыву на засеке, спустились вниз по известным только им тропкам. Лара, как опытная охотница, быстро разделала тушу гигантской волчицы, и мы, прихватив трофей, вернулись на торговый пост, который, как я и предполагал, был пуст, ни единой души. Зато теперь каждый путник, что проходил мимо, видел бы наглядное доказательство того, что с местными хищниками у нас разговор короткий. Голова гигантской волчицы, насаженная на несколько толстых бревен, вкопанных в землю, зрелище впечатляющее. Такое не проигнорируешь. Кто именно ее прикончил, дело десятое. Главное, что сигнал подан, и его поймет любой путник, а они рано или поздно здесь появятся. Я не собирался трубить о своей победе. Это была смесь удачи, грамотного расчета и, конечно, поддержки членов моего поселения, в том числе девушек. Кстати, о девушках. «Слушай, Юлиан», — начал я, обернувшись к нему, — «есть разговор. Забава и Лара моей жены, ты уже в курсе. Как ты отнесешься к тому, если я попрошу у тебя в жены Стефанию, отдашь?» Я спокойно ждал его реакции. Так как раньше в своем мире с таким не сталкивался, то целую неделю этот вопрос обдумывал, разные варианты прикидывал, а он ноль эмоций. Просто продолжал смотреть на забор, будто я погоду с ним обсуждаю. Лицо спокойное, ни один мускул не дрогнул. «А Стефания что по этому поводу думает?» — наконец спросил он, не отрываясь от созерцания чистокола. «Она ведь не вещь, которую можно передать из рук в руки». «Это я понимаю», — ответил ему. «Она девушка самостоятельная, с характером. Мы с ней уже этот момент уже обсудили. Она согласна». «Тогда к чему вопросы?» «Ты, князь, тебе решать. Понимаешь, не могу я так. Там, откуда я родом, есть определенные традиции. Мужчина, имеющий серьезные намерения, должен заручиться согласием отца девушки или ее родных. Ты, князь поселения Волод, тебе не нужно ни у кого спрашивать разрешения. Тем не менее, твое мнение для меня важно. Я хочу убедиться, что ты не против». Юлиан наконец улыбнулся, не широко, но искренне. «С тех пор, как я тебя встретил, ты показал себя человеком с сильным духом, храбрым сердцем и невероятным трудолюбием. А главное, ты заботишься о своих людях. Уверен, Стефания будет с тобой счастлива, и я за вас тоже». «Ну вот и славно, будто камень с души снял. Мы закончили работу и остаток дня наслаждались хорошей погодой. Я и мои люди обходили наши владения, проверяли запасы. Вода была, крыша над головой имелась, еды хватало, жизнь налаживалась. Планировали очередную вылазку в бухту Буиграда, пока торговый пост снова не ожил. Это, по моим расчетам, должно было произойти в ближайшие недели, если не дни. Теперь, когда непосредственная угроза миновала, лес вокруг утих, а оборонительные сооружения почти доделаны, у меня в голове роилось столько планов, что и сосчитать было трудно. За последние две недели, с момента моего приземления в Полесье, я, конечно, многого добился, но в глобальном смысле это была лишь верхушка айсберга. Столько всего еще предстояло сделать, но это могло и подождать. С наступлением вечера я направился к колодцу. Наполнив несколько ведер водой, я забрался в свою древесную обитель и погрузился в ванну с теплой водой. Расслабление. Я был не один. Забава, расслабленная и беззаботная, лежала на кровати в одном белье, полностью поглощенная какой-то книгой. «Что читаешь?» — спросил я, отмокая. «Приключенческий роман», — ответила она, не отрываясь. «Стефания дала. Книги здесь редкость, так что любая новая уже удовольствие. Когда-нибудь мы построим целую библиотеку», — сказал я, откидываясь в воде. «Будем скупать каждую книгу, что попадется на глаза, и заполним ими все полки». Забава подняла глаза от книги и улыбнулась. Отложив чтиво в сторону, она подошла к ванне, опустилась рядом и положила голову на руки, уперевшись в край. «Ты освобождаешь людей из клеток, князь. Пока что только тебя, Тихомира и Росьяну. Ну и тех бедолаг в пещере у залива. Но это не основное мое занятие, можешь считать, что это хобби». Попытался разрядить я атмосферу. «Ты освободил меня не из одной клетки. Многие князья даже не позволяют своим людям читать. Мой не позволял. Мне пришлось учиться самой, тайком». «Серьезно?» «Да, я на самом деле скучаю по своим сородичам, каждую ночь о них думаю. Я же тебе говорил», — сказал, дотронувшись до ее щеки и поцеловав. «Если мы когда-нибудь найдем кого-нибудь из твоих людей в цепях, я их освобожу, а тех, кто держит их в плену, прикончу, обещаю». В этот самый момент дверь в древесную обитель распахнулась. Вошли Лара и Стефания, закрыв за собой дверь. Лара даже глазом не моргнула, увидев нас, но Стефания замерла, с любопытством и легким смущением наблюдая за происходящим, прикусив нижнюю губу. «Так, значит, это правда?» – прошептала она. «Что правда?» – спросил я, когда забава отстранилась, а я встал из ванны, обернув полотенце вокруг талии. «Что жены делит одного князя? Тебя это не смущает?» «Нисколько, князь». После того, как все помылись, девушки прижались ко мне и уснули. Я же смотрел вверх сквозь кроны деревьев, на тусклый свет, пробивающийся сквозь листву. Две кровати, что у нас были, давали достаточно места, но теперь, когда нас четверо, нужно было подумать о том, чтобы обзавестись кроватью побольше, а то как-то тесновато, хоть и приятно. Стараясь не разбудить их, я осторожно выбрался из постели, натянул штаны и вышел из древесной обители на поляну. Остатки рассеянного света едва пробивались сквозь кроны. Я наполнил свою флягу водой из колодца и оглядел свои владения. «Не спится, князь?» – донесся голос неподалеку. Кузьма возник сбоку, подошел ко мне и вскарабкался на покатую крышу колодца. «Просто воздухом дышу», — ответил я. «А ты как?» «Наслаждаюсь тишиной. Редкое здесь нынче явление, это уж точно. Но теперь, надеюсь, так и будет. Целую неделю ни звука, кроме ветра да насекомых в полях. Истинно так. Надеюсь, это продлится подольше. Наши укрепления скоро будут готовы, а дальше остается только строить и развиваться, улучшать оборону и оружие, приводить новых людей, создавать больше ресурсов, быстрее, выше, сильнее». Мы несколько минут молчали, глядя на поля. «Могу я спросить у тебя кое-что?» – произнес Кузьма. «Конечно. Что такое? Та цепь на твоей шее. Не подумай, что я лезу не в свое дело, но она, похоже, из чистого серебра. Мы здесь торгуем золотыми монетами, но они далеко не чистые, в отличие от твоего медальона. Почему бы не продать его?» Я обхватил медальон рукой и рассеянно покрутил его в пальцах. Он принадлежал той, кого я любил, очень давно. Что с ней случилось? Я сглотнул, старался не думать о ней. Прошло 10 лет, но она всегда находила способ напомнить о себе, обычно через кошмары. Ее звали Катя. Мы много времени проводили вместе, когда я не работал. Я никогда не видел смысла в серьезных отношениях, потому что всегда был занят, но она была единственной, кто заставил меня усомниться в этом. В общем, однажды мы были вместе, после ужина, и посреди ночи, пока спали, она начала задыхаться. Я пытался помочь, но было уже поздно. Скорая не успела. «Ее кулон ношу, чтобы не забывать ценить то, что имею», — коротко ответил своему домовому. «Может, поэтому и к многоженству местному привык быстро. Когда есть кого защищать, жизнь обретает дополнительный смысл. А терять своих я не люблю. Очень. Почему ты никогда раньше не говорил?» Кузьма склонил голову. «Не вижу смысла копаться в прошлом», — я пожал плечами. «Что было, то прошло. Теперь понятно, почему ты так за людей стоишь», — Кузьма хмыкнул. «Жизнь она такая. Цепляешься за то, что дорого, остальное – пыль». Я усмехнулся. «Сам придумал, философ, или подслушал где?» «Я кладезь премудрости, князь», — не моргнув глазом, ответил Кузьма, хотя память его порой выкидывала фортели. Он достал флягу, зачерпнул воды из ведра у колодца, помедлил, потом поднял флягу. «За встречу», — я кивнул, поднимая свою. «За встречу». Мы чокнулись, сделали по глотку. «Полесье. Теперь это мой мир, мои люди, моя ответственность». Относительное затишье радовало, но расслабляться было рано. В этом мире опасность всегда где-то рядом.